Глава 64. «Значит так, Пётр». Встал я на ноги и оперся о стол, нависнув над графом. Бокал с вином в его руках разлетелся. Осколки его осыпались рядом с нами, а вино оказалось на его фраке. Граф озадаченно смотрел на бокал. Он не понял, как тот разбился. Да еще в его руке. Но еще немного, и разобьется сам граф. Сил на то у меня хватит. Вопрос лишь в том, как объяснить исчезновение дворянина другим людям. Следы будут вести в мой дом. Если уж и убивать графа, то не в этом доме. Но выгнать его я вполне могу, без неосторожных убийств. Хотя, признаться, мне хотелось призвать силу, и... Она все-таки таит в себе такие соблазны, о которых я ранее мог даже не догадываться. Некоторых прямо хочется отправить на тот свет. Например, графа. Но все же пойти на убийство он должен меня вынудить. А пока обойдемся лишь бокалом в его руке. «Никого из моих слуг ты не получишь», — сказал я ему. «Ни за какие деньги. Я их не для тебя покупал и не собираюсь отдавать никого из них. Ясно?» «Что-то бокал разлетелся в щепки», — сказал побелевший граф. «В руке, что ли, лопнул?» «Да-да, в руке», — кивнул я. «Наверное, битый был. Прости, что так вышло». Граф вытащил из кармана белый платок и стряхнул с себя осколки. Вино, естественно, уже пропитало ткань, и смахнуть его платком у графа бы не вышло. «Значит, не продашь?» — спросил Пётр. «Нет», — твердо ответил я. «Может, тебе самому девчонка-то по нраву пришлась?» — ухмыльнулся Пётр. «Хороша, нечего сказать». «Просто я не продаю своих слуг. Это принцип», — ответил я. «Ох уж эти принципы!» — проворчал граф. «Это твое окончательное решение?» «Окончательное». «А если я свои деньги из дела тогда заберу?» — спросил граф. Я устремил взгляд на него. Сила во мне заколыхалась. Сдерживать ее становилось труднее. Граф даже не подозревал, с каким огнем сейчас играет. То есть, с каким льдом. Рискует стать сам, разлететься на кусочки льда и растаять, как тот бокал, что вдруг лопнул в его руке. «Ты меня шантажировать вздумал, Пётр?» Комната незаметно для нас стала покрываться инеем. «Еще немного, и он разозлит меня окончательно, и я лишу его никчемной жизни. Нужно отослать его как можно скорее, чего бы мне это ни стоило. Я не хочу стать убийцей. Снова». «Что-то так холодно-то стало!» — зябко пожал плечами граф. «Окно, что ли, открыто где-то?» «Да», — кивнул я, а у самого в голове крутились различные варианты, как скрыть следы своего убийства. Рама разбухла, плохо закрывается. От ветра открылась снова. «Так закрой его, холодно же, зима на дворе». «А мне совсем не холодно», — заявил я. «А ты, как мне кажется, уже все равно уходишь». Став повелителем стихии льда, я больше не ощущаю ни жары, ни холода. Ношу вещи по сезону лишь для видимости. «Ухожу?» — спросил Пётр, стуча зубами от холода. За его спиной раздался новый звук битого стекла. Разлетелась на осколки ваза на комоде. Я успел перевести свой гнев с башки графа на вазу. Лучше ему убраться сейчас по-добру, по-здорову. Я встал на ноги и просто отвернулся от него. Мне никак нельзя было смотреть на него. Я могу его убить. Темная сила во мне словно ошалела, учуяв живую кровь и настоящее убийство. Она требовала сделать это — убить. Но я не поддамся. Долгие годы тренировки научили меня контролировать ее и стать повелителем этой темной силы, а не слугой ее темной воли. «Уходи и забудь сюда дорогу, Пётр», — сказал я таким тоном, что граф даже не посмел перечить. «Твои деньги я пришлю позже. Но уходи, говорю тебе, пока не поздно». Граф покинул мой кабинет, и я выдохнул. закрыл глаза и ощутил, как температура в кабинете начала повышаться обратно. Когда я открыл глаза, магического инея на предметах уже больше не было. Как и графа. Как и его вложений в мое дело.